если химия права. Физиологические процессы, лежащие в основе различных уровней возбуждения, можно проиллюстрировать на примере интересных исследований. Автор многих из них Эми Арнстон, нейробиолог из Йельского университета. В течение 20 лет она изучала префронтальную кору. Все о префронтальной коре, вплоть до нейронов, синапсов, нейротрансмиттеров и даже генов. Полученные Арнстон результаты помогают понять, почему префронтальная кора так привередлива, и указывают, в каком направлении следует искать методики, позволяющие контролировать состояние возбуждения. Для начала некоторая дополнительная информация. Нейроны – нервные клетки мозга, соединены с другими нейронами напрямую. Между ними всегда есть крохотный промежуток, называемый синапсом. Электрический сигнал подходит к телу нейрона и в синапсе преобразуется в химический сигнал. По обе стороны синапса имеются рецепторы, которые извлекают из этих химических сигналов информацию. Синапс умеет посылать и принимать два типа сигналов. Либо так называемый возбуждающий сигнал, который велит нейрону делать чего-то больше. Либо тормозящий сигнал, который велит делать чего-то меньше. Передачу сигнала через синапс с преобразованием из электрического в химический и обратно называют срабатыванием нейрона. Посредством таких срабатываний триллионы непрерывно меняющихся нейронов объединяются в сети. Эти нейронные сети и есть те самые схемы, о которых я все время говорю, такие как схема проекта с кредитками в мозге Пола. Арнстон выяснила, что для правильного срабатывания синапса в префронтальной коре необходимо присутствие двух химических веществ, причем в правильной концентрации. Эти вещества – дофамин и норепинефендрин. Без достаточного количества этих веществ вы испытываете скуку и недостаточное возбуждение. Если их слишком много, налицо стресс и излишнее возбуждение. Существует и средняя оптимальная концентрация. «Мы все прекрасно ощущаем это в течение обычного дня», объясняет Арнстон. К примеру, если вы еще не проснулись или устали в конце рабочего дня, бывает очень трудно сосредоточиться, либо, скажем, заняться каким-нибудь сложным делом, требующим привлечения префронтальной коры. Далее, если вы не слишком возбуждены, то получаете выброс норепинефрина и дофамина в больших количествах, что вызывает размыкание всех нервных сетей и ведет к полному прекращению срабатывания нейронов. В результате наши нервные клетки почти полностью прекращают сообщаться между собой. Чтобы префронтальная кора хорошо работала, мозг должен подавать эти два вещества в строго определенных, оптимальных количествах на невероятное множество постоянно изменяющихся связей. Так удивительно ли, что сосредоточиться иногда бывает очень трудно? Химия мозга изменяется в течение дня в результате действия естественных внешних раздражителей. Если вы едва не попали под автобус, то остальную часть дня, вероятно, будете ощущать себя на взводе. Отправившись после напряженного дня погулять в лес, вы, скорее всего, успокоитесь. Однако собственный химический статус можно изменить и при помощи различных ментальных техник. При этом не потребуется подвергать свою жизнь опасности или срочно ехать в отпуск. Такие техники могут помочь вам либо снизить, либо повысить уровень внимания, интереса или того и другого одновременно.